Глава шестая. Я размышлял. Итак, мои сородичи не только широко открыли дверь в наш мир совершенно чуждым ему существам, обрекая на разорение многие и многие земли, а их обитателей на мучительную гибель, но и решили самостоятельно, без Мерлина, воззвать к молодым богам, что само по себе было тоже невиданным делом. Как я и полагал, они не успокоились на астральном убийце. Не прошло и нескольких минут, как читающий заклятие стал неспешно перечислять мне все те запутанные повороты магической силы, что сопутствуют появлению в мире астрального вестника. Они специально рождаются для преодоления огромных бездн межреальности, отделяющих обетованное от прочих пространств упорядоченного, нашей сферы миров, не такого уж и большого островка в безбрежных океанах великого хаоса. И то, что маги моего поколения взялись за два дела сразу, говорило о том, что они не были уверены в успехе ни одного, ни другого. Вряд ли слово Шендера стоило в глазах просветленного Ямерта столько же, сколько слова Мерлина. «Рати духов вступили в пределы вашего мира», — сообщил читающий. «Все, время для раздумий истекло. Теперь мне придется положить невесть сколько сил, чтобы остановить это вторжение». Одновременно думая, как выстоять в астральной войне и что делать с приготовляемым звездным вестником. Видно, настала пора привести в действие почти все, что я заготовил на этот крайний случай. Почти все, но не до самого конца, потому что я по-прежнему не знал, что случилось с Хагеном и с Хрофтом. Мне пришлось признаться себе, что план начинает давать сбои. Я рассчитывал на немедленный отпор молодых богов при атаке на главный храм Солнца, однако пока обетованное хранило непонятное молчание. И я не мог немедленно бросить Хеденси и отправиться в столицу Ведрира, чтобы разобраться на месте. Созидая твердыню на острове, я невольно ограничивал себя. Именно здесь я имел больше всего шансов отразить нападение. В самом же главном городе хранимого королевства все оставалось без изменений. Громадное неподвижное облако тьмы висело над исчезнувшим храмом. Тысячники моего ученика приводили в порядок войско и не трогались с места, явно ожидая возвращения своего Тана. Хотел бы я знать, что затевает сейчас астральный двойник Ямерта в храме Солнца, и как встретили его Хаген с Хрофтом, если отцу дружин вообще удалось добраться до моего ученика. Астральные существа ведь неистребимы и неуязвимы для обычного оружия. С ними можно бороться лишь вызванными из астрала же силами. И я смог бросить вызов явившемуся в наш мир творению Ямерта, но лишь если бы сам оказался там, в столице. «Что ты ждешь?» — взвизгнул читающий. «Я что, говорил глухому? Они идут за твоей душой!» Ну что же, пришла пора показать тем, кто послал в наш мир сонмище лишенных тел, что у Хедина, познавшего тьму, еще найдется чем удивить своих сородичей. Никогда не прибегавшие к стихийной магии, они будут весьма озадачены. Лишенные тел несколько раз прорывались в пределы нашего мира, и всякий раз после их нашествий на месте еще недавно цветущих и густонаселенных стран оставались настоящие пустыни. Все живое — люди и нелюди, животные, растения, рыбы, птицы, насекомые — все гибло, а тела их служили временными вместилищами и пищей злобным духом, для которых это кровавое пиршество всегда было наивысшим наслаждением. Еще в пору своего ученичества я недоумевал, почему молодые боги не покончат раз и навсегда с этим бедствием, почему не остановят своевольство магов, порой теряющих всякую меру в сведении счетов. Ни тогда, ни сейчас я не нашел ответа на этот вопрос. Бросив попусту ломать голову, я стал изучать эти страшные вторжения. Долгие часы над древнейшими альвийскими хрониками сделали свое дело. Я почти не сомневался, что средства остановить духов найдутся. Ведь смогли же как-то отбиться и даже изгнать лишенных тел из нашего мира эльфийские владыки Южного Хьорварда. Тогда я принялся за эту загадку перворожденных, скорее из азартного интереса и стремления идти наперекор остальным. Как же все уверены, что лишенные тел непобедимы. Все тратят невероятные усилия, чтобы сделать их своими подручными. И никто не пытается понять, как противостоять им. И все же, как оказалось, я не зря тратил время. Мне удалось отыскать старых мастеров древней магии, тех колдунов, что нащупали пути управления стихийными силами, вроде уже упоминавшейся мной магии медленной воды. Огромных трудов и времени потребовало сведение воедино всего разрозненного вороха сведений, очень осторожное испытание в пределах дозволенного молодыми богами и Мерлином. Нельзя сказать, что я овладел всеми секретами лишенных тел, но все же мог надеяться, что им мои сюрпризы придутся не по вкусу. Надо было успеть, пока свистящие, подобно злобному ветру в острых скалах, бесчисленные сонмища не достигли земли, пока их потоки еще вливаются в наш мир через границы реальности. Ах, если бы те ворота, что были широко распахнуты перед ними, можно было захлопнуть простым камнем. Усилиями читающего, словно обычная книга, передо мной развертывались запутанные извивы чужих заклятий, какие только и могли открыть ворота в наш мир подобным тварям. Я только поражался затраченной на разрыв реальности мощи. Столб титанов, наверное, в муке содрогался от вершины до подножия. Мое подобие мировой сферы подернулось коричневатым налетом. Я шагнул к окну. Мир за стеклом стремительно темнел, теряя четкость очертаний, как будто в воздух поднималась плотная пыль. Солнце померкло, ветер стих, словно запутавшись в тонких и темных сетях. Маги моего поколения уже были вынуждены расстаться с иллюзией о непобедимости своих гончих псов, алчущих звезд из замка всех древних. Пришла пора покончить и со второй подобной сказкой. Мир вокруг меня стоял замерев. Никакое обычное колдовство магов не могло бы помочь в эти минуты. Мое сознание двигалось бескрайними пустынями астрала, готовая давно утерянными в нашем мире ключами открыть потайные двери и освободить дремлющие силы, родившиеся с появлением в пределах мира первого живого существа. Их нельзя было назвать очень уж древними, эти силы. Они росли по мере того, как жизнь, облаченная в плотскую оболочку, неимоверными усилиями, муками и жертвами отвоевывала себе шаг за шагом место под солнцем. Эти усилия не пропадали даром, неуспешные, не даже окончившиеся ужасными курганами мертвых тел. Неизмеримые потоки мучений, претерпленных жизнью, излившись в провалы межреальности, со временем обрели облик и превратились в сущности. Непобедимый Демогоргон, дух соборной души Земли, стал их отцом. Я считал эту свою работу настоящим шедевром, без всякой ложной скромности. Отыскать дороги к этим существам, познать их язык, найти заклятия, что могли вызвать их на помощь. Собственно, они, будучи квинтэссенцией страданий, испытанных живыми во время грандиозных катастроф, одним из главных своих предназначений имели защиту этой жизни. И они ненавидели лишенных тел, если только к ним, ни духом, ни облеченным плотью, не чисто астральным существам применимо понятие «ненависть». Мерлин знал об этих созданиях. Знал, но никогда не пытался обрести над ними власть. Наверное, он счел, что никто из нашего поколения не сможет подчинить их себе. Он был совершенно прав. Но я и не пытался повелевать детьми Демогоргона. Я знал, что они могут оказаться полезны, даже незаменимы. В одном единственном случае, если в наш мир ворвутся лишенные тел, и готовил пробуждающее заклятие именно для этого случая. Когда моему взору предстали серые области астрала, я прибег к кое-какому несложному колдовству. Творя множество своих астральных двойников, им предстояло идти в самые дальние пределы и там изощренными заклятиями, особыми для каждого из творений Демогоргона, пробудить этих существ от длительного сна. Вне мировой области, где утрачивали смысл обычные понятия и логика, представал передо мной мир астрала. И хотя маг должен чувствовать себя там как дома, мне было не по себе. Нелегко смотреть одновременно в совершенно разные стороны сотнями и сотнями глаз, не упуская ничего, будучи в любой момент готовым ответить на внезапную угрозу. Уже совсем скоро должен был прийти в себя Мерлин, да и Сигерлин наверняка уже одолела большую часть трудного пути наверх из тех бездн, куда ее отправила моя воля. Я заставил себя забыть о Хагене, потому что любая посторонняя мысль грозила гибелью моим творениям. Я чувствовал, что рать лишенных тел приближается, и гнал своих посланцев все быстрее и быстрее. Силы уходили, точно вода в песок, но я обязан был успеть. И вот настал момент, когда все мои гонцы достигли цели. Я глубоко вздохнул. Мучительное раздвоение сознания кончилось. «Встаньте, о дремлющие!» — провозгласил я на языке этих существ. Извергнутая из множества вместилищ, моя сила с размаху ударила завесу сна, скрывающую разум детей соборного духа. И словно тряпичная кукла, я тотчас рухнул на плиты пола. Словно вампир-убийца, в меня впилась невыносимая боль. Она корчила меня, рвала, скручивала, превращая в мертвую груду грубого мяса и костей. Казалось, что из меня, живого, выдирают по одной все до единой жилы. В чувство меня привел голос читающего, в ужасе взывавшего ко мне. Я с трудом приподнялся. Перед глазами вертелась причудливая круговерть бледных, тускнеющих видений далеких миров, дорог реальности и межреальности. Опираясь на руки, я едва-едва смог встать на одно колено. «Что происходит? Что ты делаешь?» — вопил читающий. «Весь мир выворачивается наизнанку». Подавив после нескольких неудачных попыток сумятицу в мыслях, я взглянул на модель мировой сферы. И то, что я увидел, заставило меня оледенеть. Лишенные тел не мешкали на дальних рубежах населенных земель. Они не прельстились кровавыми пиршествами в иных, куда более населенных землях западного Хьорварда. Армии духов шли прямо на Хеденсей. Они ломали небо над моей головой. Но мне предстало не только это. Не только гнущиеся, расходящиеся пласты реальности, но и некая странная дрожь выше, на самой границе моей модели. Я еще ни разу не видел подобного. А потом слух мой заполнило низкое басовитое гудение. Словно сотни и сотни ворчливых голосов хором выговаривали что-то грозно предупреждающее. Я попытался вновь перенестись в астрал. Однако, очутившись там своими чувствами, едва не ослеп и не оглох. Серое пространство сменились неистовым буйством многоцветных фонтанов жидкого бушующего пламени. Я замер, ошеломленный. Никогда я не видел в астрале подобного волшебства и такой могучей симфонии сотен тысяч победных духовных труб. Лишь на краткий миг, краем глаза, заметил я некое множественное движение, стремительное, скользящее, на удивление бесшумное посреди громоподобного рева и шума. На миг все замерло. А потом небо над Хеденсеем лопнуло, как сдавленный сильной рукой перезревший плод. Оглушительный удар швырнул меня из астрала обратно, в мою телесную оболочку. Башня сотрясалась до самого основания. Теперь я мог лишь только смотреть на развертывающееся сражение, по мере сил стараясь оградить Хеденсей от разрушения. «Что ты наделал?» — надрывался читающий. «Здесь не останется даже пепла!» «Не визжи, лучше говори, что там делается!» — хрипло произнес я, совсем забыв в суматохе, что мой собеседник не слышит слов, одни лишь мысли. И читающий, подавив страх, что уже само по себе было с его стороны немалым подвигом, взялся за дело. Его возгласы были сумбурны и отрывисты. Он сам впервые видел подобное столкновение поистине вселенских сил и мог в торопях разобраться лишь в малой части происходящего. Читающий говорил о волнах гасящих заклинаний, обрушившихся подобно водопаду на идущие рати духов, о магических скобах, неизвестных ни ему, ни мне способом скрепляющих полуразорванную твердь над нашими головами, о попытках духов контратаковать. Едва они разобрались, в чем дело. Меня мороз драл по коже, хотя я осознавал лишь малую долю волшбы, творимой лишенными тел. Настолько ужасен был идущий от них леденящий могильный холод, а настолько страшными и противоестественными вещами повелевали они. Над островом тем временем творилось нечто невообразимое. День сменял ночь, звезды катились по черному бархату своих сфер, точно мелкая серебряная крошка. Хрустальные купола нашего мира один за другим разлетались мириадами мельчайших осколков. Ткань реальности трещала по всем швам, стонала земля, стены моей крепости дрожали, но еще держались, подкрепленные моими чарами. Я вкладывал всю свою силу в отпорные заклятия. По словам читающего, выходило, что дети Демогоргона пока не пытаются напрямую сражаться с лишенными тел. Они могучими усилиями крепили дрогнувшие пласты реальности, не давая духам ворваться в наш мир. Я догадывался, от чего. Защитникам жизни должно было быть противно любое убийство, пусть даже и в случае крайней необходимости. Спали меня, Ямерт, если я знал, какими средствами ведется борьба. Там, за раскаленной гранью небосвода. Магия Демогоргона была, наверное, самой тайной в мире, уступая лишь только чарам Творца. Даже о великом Орлангуре я смог бы сказать больше. И все же напор лишенных тел ослаб. Они увязли в неожиданно воздвигшихся препятствиях. Я смог перевести дыхание. Дальнейшее почти не требовало моего участия. Я поспешил перевести взгляд на столицу Ведрира. Мой взгляд коснулся облака мрака над храмом как раз в тот момент, когда страж обетованного, сложив великолепные крылья, плавно погружался во тьму, будто нырял в ночное непроглядное море. Проклятие сущему и несущему, огню и ветру, звездам и мирам. Весь устроенный мной беспорядок подвигнул молодых богов на отправку всего лишь одного крылатого гиганта. Вдобавок, туча тьмы напрочь отрезала меня от места схватки. Если там еще будет с кем сражаться. Я подумал так и тотчас оспорил себя. Ведь если бы изображение Ямерта, его двойник, навело порядок в храме, не было бы нужды отправлять стража, слугу от самого подножия огненного престола. Значит, мой ученик и старый Хрофт все еще живы и действуют. Признаться, я чуть не пустился в пляс, осознав эту простую, в общем-то, вещь. Я подумал, что пришла пора отправляться в столицу самому, пока дети Демогоргона бьются с лишенными тел. А замок всех древних замер, прислушиваясь к мельчайшим аккордам музыки этой небывалой битвы. Конечно, в одиночку Хагену не устоять против небесного воина, даже имея в руке голубой меч. Очевидно, окажись у меня больше времени на поиски, я бы и смог подобрать своему ученику кое-что получше. Может, даже из арсеналов хаоса. Но нас принудили начать значительно раньше срока. Однако старый Хрофт был тоже не лыком шит. Я знал, что отец дружин владеет несколькими потрясающими по силе магическими боевыми приемами, устоять перед которыми смог бы разве кто-то из молодых богов. Или же я, досконально их изучивший. А тем временем на сошедшем с ума небе продолжалась бешеная пляска лоскутьев ночи и дня. Сшибались и разлетались какие-то гигантские огненные клинки. Звезды совсем исчезли. На черном полотне, отведенной им вышней сферы, дико метались бесчисленные бледные пятна. Время от времени мне казалось, что небесный свод заметно прогибается, точно готовый вот-вот лопнуть. Читающий совсем сбился с толку среди потоков совершенно неведомых ему заклятий и магических возмущений. Я уже начал терять нить его поневоле бессвязных сообщений, когда внезапно ощутил, что вокруг меня все как-то в один миг сразу изменилось. И это было недоброе изменение. Словно среди цветущего майского дня дохнуло злобным декабрьским холодом. Словно несомый могучим течением чел налетел на предательски укрытый в морской пене камень. Частица той силы, что стремится ко всеобщему и полному разрушению, выравниванию, стиранию, уничтожению различий и движения, частица этого мрачного мирового начала, введенная Творцом как жестокий, но необходимый инструмент обновления, прорвалась таки в наш мир. Я понял это сразу. хотя никогда прежде не сталкивался с лишенными тела лицом к лицу. Сперва мое сердце упало. Мной едва не овладела постыдная паника. Но тотчас пришло и понимание того, что защитные порядки детей соборного духа не рухнули. Просто один из духов случайно проскользнул сквозь заслон. Я выскочил на галерею, опоясывающую мою башню. Когда к магическому зрению присоединилась обычная, картина битвы стала еще более впечатляющей. Полыхало от горизонта до горизонта, даже солнце исчезло среди хаоса яростных огненных всполохов. «Он идет!» — взвизгнул читающий. Но я уже и сам видел стремительно увеличивающееся в размерах туманное сероватое пятнышко. Да, я не ошибся. Один дух сумел прорваться. И сейчас, полный ужасного вожделения, подобно небесному метеору, он обрушивался на лежащий внизу мир, считая его беззащитной добычей. Моего слуха достиг тонкий, нестерпимый визг жуткого сознания. Визг, разрывавший и терзавший мой слух. Серое пятно превратилось в подобие распяленной фигурки, напоминавшей человека, широко раскинувшего в стороны руки и ноги. Расстояние сокращалось. Людей на Хеденсе окатило волной смертельного ужаса. До меня донеслись отчаянные вопли. Внушаемому духом ужасу не смог противостоять почти никто. И тут я впервые за весь этот дикий день ощутил ненависть. Тяжелую, подсердечную ненависть, которая застилает взоры багровым туманом, заставляя людей хвататься за топоры и дубины, забывая о собственной жизни. Эта тварь, что мчалась сейчас на нас, гнусно завывая в кровавом предвкушении, она была создана для убийства. Ничего кроме этого не знала и не хотела знать. Виновны и те, кто напустил ее на наш мир. С ними я посчитаюсь позже. Но пока... Пока надо заняться этими лишенными тел. Мир послушно совершил полный оборот. Я чувствовал, что в меня вливаются новые силы, и, помедлив лишь самое краткое мгновение, я взвил вверх сплетение бледно-зеленоватых пламенных нитей, испытанное оружие магов. Хищное сероватое создание камнем кануло в расставленную для него сеть. Взвихрились зеленые сполохи, мои виски рвануло резкой болью, и ловчая сеть для духа исчезла, точно слизнутая чьим-то невидимым гигантским языком. До меня донеслось нечто, отдаленно напомнившее злорадный хохот. Ого! С давних времен среди магов в полголоса передавались мало похожие на правду легенды о якобы сверхъестественной мощи лишенных тел. Я в них не слишком верил, и, как выяснилось, напрасно. Для своего второго удара я использовал всю отведенную мне Творцом силу. Мчащегося на нас духа охватили несколько колец зеленоватого пламени, уничтожавшего на своем пути все, даже воздух. Этот мой выпад он не смог отразить полностью. Его приближение замедлилось, но не остановилось. Читающий вновь, в который уже раз потерял голову от страха, ему почудилось, что дух сейчас дотянется до него, хотя лишенное тело при всем желании не смог бы без посторонней помощи открыть ворота миров. И надо признать, будь он рядом со мной, его опасения не показались бы мне неоправданными. Тело мое покрылось постыдным потом от страха. И тут само собой пришло решение. Короткое, молниеносно воплощенное заклятие, и торжествующий вой в небесах сменился воплем ужаса. Заклятие действительно было не из ряда высших. Я сделал самое простое, что мне оставалось. Дал этому духу тело. Магическая трансформация из тех, которым маги обучаются в самом начале пути. Но даже сейчас я понимал, что остановить армаду лишенных тел у меня не хватило бы сил. Форма заклинания не сложна, это верно. Зато мир вокруг меня, казалось, сейчас сорвется со своей незримой оси. Дух получил, что желал, и теперь камнем падал вниз, на ждущие жертву острые хеденсийские скалы. Он ничего не мог сделать. На твердой земле, потратив изрядно времени, он сумел бы, наверное, выбраться из дарованного ему мной вместилища, но сейчас у него этого времени, естественно, не оставалось. Я проследил за беспомощно мотающейся серой фигуркой. С сухим звуком точно сломалась ветка в лесу, она ударилась о гладкий скальный откос и соскользнула вниз, где ярился в вечном движении жадный прибой. Вой ужаса оборвался. Тело было мертво, и находящийся в нем дух пленен. Правда, на короткое время, но я тоже не мешкал. Еще одно заклятие, и гранитные глыбы полезли из своих веками насиживаемых гнезд, воздвигая над фигуркой поистине царское надгробие. Моя волжба накрепко приковала дух к этому могильнику. Я чувствовал его отчаяние, дикое, безмерное, и понимал, что на верном пути. Огонь, полыхнувший в тесной каморке саркофага, испепелил тело, в котором мне удалось заключить дух, накрепко спаяв последние щели между камнями. Тюрьма прорвавшемуся страшилищу была готова. Только теперь я смог утереть обильно проступивший пот. Работенка, надо сказать, не из легких. Бороться с лишенными тела, да еще наделенным такими силами. За гранью нашей реальности продолжался бой. Читающий вновь выкрикивал какие-то заклятия, использованные схватившимися противниками. Те заклятия, которые он сумел опознать. Пущенные в ход запасы впечатляли. Их хватило бы на века непрерывного колдовства всему моему поколению. Но вмешаться в ход того сражения я никак не мог, и потому вновь обратил свои взоры на столицу Видрира. На первый взгляд там все оставалось по-прежнему. То же облако тьмы над храмом, войско моего ученика, собранное и приведенное в порядок его тысячниками. И тут, из-под непроницаемой черной завесы, до меня донесся звук тяжелого, слитного грохота. Словно там что-то рушилось. Звуки обвала нарастали. Люди на площади с тревогой оглядывались на темную тучу, на всякий случай отходя подальше. Я с ожесточением впился всеми доступными мне колдовскими чувствами в эту проклятую завесу, где я знал, не на жизнь, а на смерть дрались сейчас с крылатым гигантом Хаген и Старый Хрофт, два самых близких мне существа во всей необъятности вселенных. Но стоило мне только начать свой приступ, как я ощутил присутствие там, подле самого храма, такой исполинской силы, что принужден был зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Настолько ярок был источаемый ею магический огонь. Эта сила располагалась сразу и в реальности, и в межреальности. Она замерла, как и я, напряженно ожидая чего-то. Великий Эрлангур почтил своим присутствием хранимое королевство. Дракон познания, без сомнения, тотчас ощутил мое незримое присутствие, но ничем не дал понять мне этого. Что он здесь делал? Неужто следил за Хагеном? А потом в храме все внезапно смешалось. Дух познания стал удаляться странными путями межреальности, а за ним, к моему ужасу, последовали Старый Хрофт и мой ученик. Страж обетованного исчез почти бесследно. Грохот рушащихся стен затих. Всемогущие древние. Зачем он их туда потащил? Только и смог я подумать. Однако следить за великим драконом не удавалось еще никому и никогда. И я не стал пытаться. Эрлангур знает, что делает, и не приемлет убийств. Моему ученику, надеюсь, ничто не угрожает. Удивительная троица скрылась. В замешательстве, не зная, что делать, я вновь сосредоточился на схватке лишенных тел и детей Демогоргона. Не имело смысла и пробовать тягаться с золотым драконом. Метаться, впустую сотрясать сферу миров заклятиями, мощнейшими для магов, но никчемными для духопознания. А тем временем обе столкнувшиеся по моей милости силы продолжали спор. Ни та, ни другая не могли взять верх, хотя воинство Демогоргона по-прежнему не пыталось убивать противостоящих. Защитники жизни лишь крепили кости реальности, вкладывая в это все большее и большее усилие. Духи же старались оттеснить своих противников. То ли не в силах поразить их, то ли еще почему-то. Я не понимал и десятой доли в том, как шла эта борьба, мог уловить лишь общие очертания этой схватки. Система их заклятий пока оставалась для меня тайной. Ничего, со временем разберемся. По привычке, оставшийся еще с веков изгнания, подумал я, и тотчас досадливо оборвал себя. Кто знает, удастся ли мне дожить до следующего рассвета. Воспользовавшись паузой, я потянулся эритовым обручем к замку всех древних. В зале совета царила паника. Шендер сидел, обхватив голову руками, подле пустого трона Мерлина. Все собравшиеся там говорили и кричали одновременно. Никто не мог понять, каким образом мне удалось отразить все атаки на Хейденси. «Мерлин не отзывается. Попробуем еще раз, все вместе!» «Почему молчат боги? Что он задумал, этот Хейден? Может попытаться договориться?» «Глупец! Храм Солнца погиб, амулеты пропали! Скоро нас всех отправят в небытие, если мы не покончим с ним!» И все-таки зачем ему все это? Негромко и задумчиво среди всеобщего гвалта проговорила нежная Филосте. Большие, широко расставленные фиалковые глаза смотрели на меня в упор и как будто не замечали. Что-то неприятно кольнуло в душе. Для нее я перестал существовать, превратившись в подобие слепого и яростного урагана, который следует укротить. «Скоро ты узнаешь об этом, о целительнице», — не удержался я. К Филосте я всегда относился лучше, нежели к другим. Она пыталась защищать меня даже после моего разгрома и пленения, когда торжествующая Сигерлин доставила меня в замок на суд Мерлина и Совета. «Ты разговариваешь со мной?» Она чуть заметно подняла тонкие полукружья точеных черных бровей. «Бесполезно, Хейден. Когда-то мне казалось, что тебя преследует несправедливо, что наказание слишком тяжко. Теперь я вижу, что ошибалась. Тебя нужно было или не изгонять вообще, или поступить с тобой как с Ракотом. Ты погубил весь мир. Ты погубил все наше поколение». Почему-то все остальные, собравшиеся в зале совета маги, не обратили никакого внимания на Филосте, надвинувшую на лоб свой ритовый обруч. Они не чувствовали меня? «Отчего только ты меня слышишь?» — спросил я свою печальную собеседницу. «Твой обруч ведет себя очень странно». Она пожала узкими плечами. «Тебя услышит сейчас только тот, кто умеет понимать тишину, а остальные слишком взволнованы, чтобы ощущать окружающее так же, как обычно. Но я скажу им о тебе чуть позже. Так зачем ты начал эту войну, Хейден? Хочешь свалить Мерлина? Но как? Тебе все равно не лишить его жизни и не заточить». «У тебя безнадежно устаревшие сведения», — ответил я. «Погоди со скорым судом. Ты могла видеть, что я кое-чему научился в изгнании». «Да я вижу», — бесцветно кивнула она. «Ну а что дальше?» «Знай, Хейден, тогда тебе придется покончить и со мной, если ты утвердишься на престоле Мерлина ценой его жизни. Я всегда боялась тьмы и небытия, но чтобы покончить с твоей тиранией, а ты ведь не сможешь стать никем иным, как тираном и убийцей. Чтобы низвергнуть твое владычество, я пойду на все». «Ты не сможешь», — выдавил я, не сразу осознав, что значит ее последние слова, произнесенные тихо, печально, без малейшей рисовки или наигрыша. Она всегда говорила правду. «Ты хочешь дать начало новому поколению? Тот, кто идет за мной, будет сильнее меня. Так ведь сказано в книгах Мерлина, что он составляет для своих учеников». «Ты боишься этого, Хейден?» — протянула она, словно придя, наконец, к долгожданной догадке. «Ты сам до обморока боишься небытия и того возмездия, что следует за ним. И потому ты готов на все, лишь бы сохранить наше поколение, и, если удастся, свалить самих молодых богов, не знаю уж какими средствами. Этому не бывать, так и знай. Я рожу ребенка. Он станет первым в новом поколении, и он найдет способ покончить с тобой». «А что до того, что за этим должна буду уйти и я? Что ж, мир обойдется без меня, да и без тебя, кстати, тоже. Ты не можешь решать это сразу за всех», — только и нашелся я. «За всех?» — она бледно, едва заметно улыбнулась. «Даже самые мужественные и мудрые из них лишились разума. Думаю, тут помогла бы не я, а Сигерлин. Но вот ее что-то нет. Так вот, Хейден, уж ты-то мог бы знать, что я всегда отдавала предпочтение людям, нежели моим собратьям по происхождению. Творец предназначал землю для обитания людей и перворожденных, но и прочих, которые живут и умирают. Магия — это отход от его изначального плана, ошибка истории. Твои деяния лишний раз убеждают меня в этом». «Ну, больше мне сказать тебе нечего. Пусть тебя услышат остальные. И она хлопнула в ладоши. Заблокировать столь простое и быстрое заклятие на таком огромном расстоянии я не смог. Меня увидели все собравшиеся. И вновь, как и в прошлое мое появление, здесь шум в зале тотчас стих. Воцарилась напряженная тишина. В мою сторону избегали смотреть. Ясно ощущалось всеобщее презрение, которое мне постарались выказать с наивозможной убедительностью. Шендер оторвал лицо от скрывавших его ладоней. И я оказался неприятно поражен. Мгновение назад он казался мне сломленным, раздавленным известием об очередном провале штурма Хеддинсея, но я жестоко ошибался. На костистом лице Мерлинова приспешника читалась злобная радость. Он вовсе не выглядел растерянным. «Явился!» — процедил он сквозь зубы. «Что ж, смотри, запоминай все хорошенько. Вряд ли тебе еще раз придется побывать здесь. Астральный вестник достиг обетованного, и наши владыки милостиво преклонили слух к нашим ничтожным просьбам. Боюсь, тебя ожидает неприятный сюрприз. Молодые боги очень разгневаны, почтеннейший Хейден, познавший тьму». Он растянул бескровные губы в нарочитой ухмылке. «А как же ваш залог хозяевам обетованного?» Делая вид, что мне совершенно безразлично только что сказанное им, проговорил я. «Вы откупились мной?» «Мы изгнали паршивую овцу из нашего круга!» Не сдержавшись, завопил Шендер. «Ты лишен звания мага нашего поколения. Ты вне закона, Хедин. Ты и твой ученик. Как только мы получим все то, что должны получить от наших повелителей, будет стерта даже сама память о тебе». «Доберись сначала до меня, хвостун», — спокойно ответил я. «Клянусь лунным зверем, мне нелегко далось это спокойствие. Особенно после слов Филосты, которые я при всем желании не смог бы выбросить из головы. «Не бойся, до тебя доберутся те, кому это прикажут наши владыки, молодые боги», — вновь злобно ощерился Шендер. «А я отчего-то вспомнил давно ушедшие годы нашего ученичества. Тогда мне казалось, что мы с ним можем стать друзьями, потому что мы неизменно оказывались участниками самых невероятных и рискованных волшебных приключений, которые придумывали себе сами, в том числе и весьма двусмысленных. Но мой былой спутник по многоразличным похождениям, когда-то не имевший от меня никаких секретов, теперь готов стереть меня с лица земли. Что ж, все течет, все изменяется, как сказал бы какой-нибудь ученик Мерлина». «И когда же будет иметь место сие знаменательное событие?» — с презрительной издевкой произнес я, глядя прямо в глаза Шендера. «Когда надо!» — огрызнулся он и внезапно вскинул руки в известном жесте изгоняющего. «Сгинь, пропади, рассыпься, изгнанный!» Я не стал сопротивляться. Пусть думает, что у меня нет на них управы, если они засели за стенами неприступного, как они все еще считают, замка всех древних. Мой взор вновь скользнул по стенам верхнего покоя главной башни Хеддинсея. Тем временем битва между лишенными тел и созданиями Демогоргона стала постепенно отдаляться. Дети соборного духа уверенно теснили своих противников, загоняя их в отдаленные углы межреальности. Читающий все это время старательно записывал все, что мог, из применявшихся заклятий. Точнее, записывал, конечно же, не он, а его эфирные шары. Он клялся, что разберется в картине и изложит всю ее для меня в удобной форме. Итак, все карты моих противников оказались биты. Ни магические воины из других миров, ни алчащие звезды, ни даже слывшие непобедимыми лишенные тел не смогли справиться со мной. Арсеналы замка всех древних были почти исчерпаны. На посланного ими астрального убийцу я ответил астральным же защитником. Эти двое или будут кружить до бесконечности вокруг моего изначального двойника, или схлестнутся в одной короткой схватке, в которой все преимущества у моего бойца. Ведь я знал все магические составляющие его противника благодаря усилиям читающего заклятия. В разразившейся колдовской войне наступило короткое затишье. Я поспешил обратить свой взор на столицу Видрира, и сердце мое подпрыгнуло от радости. Хаген со старым Хрофтом вновь стояли на камнях мостовой перед окутанным тьмой храмом, суматошно озираясь по сторонам. Даже отец дружин утратил свой обычный упорно-залихватский вид. Великий Орлангур не сдержал их надолго. Необходимо узнать, что он им сказал, и вообще, зачем они ему понадобились. Это представлялось важным, но все же могло подождать. Могло подождать из-за слов Филосты, сказанных мне. Новое поколение может сменить предшествующее по разным причинам. На старое могут разгневаться боги и превратить всех магов в каких-нибудь мелких бессмертных стихийных духов, смотрителей желудей или распорядителей муравейников. Могли сослать куда-нибудь в отдаленные пласты реальности. Могли, напротив, возвысить, забрав к себе в пределы обетованного. Маги могли уйти и сами, как бывало до введения в силу закона древних, запрещавшего и делавшего невозможным убийство одного мага другим. Воины собирали щедрую жатву, и в конце концов кто-то из мудрых сумел составить и заставить работать одно из величайших во всей истории колдовства заклятий, воплощавшее этот закон. Теперь, судя по всему, его отменили сами молодые боги. И существовал еще один способ, имевший место, по моим сведениям, всего лишь один раз, когда маги начинали рождать подобных себе физическим путем, как люди или эльфы, когда у них начинали появляться дети. Достаточно было увидеть свет хоть одному ребенку, и все поколение становилось обреченным. Маги умирали от странной чумы, разрывавшей тонкие астральные узы между телесным и духовным началами в нас. Единственное поколение, ушедшее так, оставило нам подробный трактат на эту тему. Тайна же происхождения остальных, в том числе и нашего, продолжала оставаться за семью печатями для всех нас, даже для всезнайки Мерлина. И, поминая нашу обреченность, Филоста знала, о чем говорила. И, представляя себе ее непреклонный характер, я не мог не признать того, что действительно боюсь этой ее угрозы. Ее действительно не остановило бы ничто. Ради своих туманных и непонятных мне принципов она преспокойно отправила бы в небытие и меня, и все наше поколение, и сама бы ушла в вечную ночь с легким вздохом, как человек, засыпающий после долгой, трудной, но хорошо выполненной работы. Как мне остановить ее? Держать постоянно под присмотром? На это мне не хватит сил. Они слишком нужны в других местах. Сделать так, чтобы о ее намерении узнали все остальные — это мысль. Вряд ли мои сородичи захотят дружно отправляться во тьму по прихоти одной из них, единолично присвоившей себе право решать, кому жить, а кому нет. Но Филоста легко от всего отречется, а у меня, опять же, нет ни возможности, ни сил доказывать всем свою правоту в судном зале совета. И, наконец, главное. Что же медлят эти злосчастные хозяева обетованного, если астральный вестник уже давно добрался до них, и молодые боги, если верить Шендеру, преклонили слух к его словам? Но тут мои рассуждения прервал резкий стук в окно. Я обернулся. На подоконнике, сердито нахохлясь, сидел истинно черный замковый ворон с багровым кольцом на правой лапе. Это был вызов на немедленный поединок, который уже не отменить, и на кольце я прочел короткое слово в старинной вязи первичных рун. Мерлин — верховный маг поколения.